65. При каких заболеваниях концы пальцев на руках уплощаются и делаются похожими на барабанные палочки? Пальцы с утолщенными концевыми фалангами сопутствуют многим болезням, что заметил еще Гиппократ, поэтому иногда такие пальцы называют пальцами Гиппократа. Пальцы барабанной палочки часто встречаются у больных раком легких и при других серьезных поражениях органов дыхания. Кроме того, этот же симптом наблюдается при патологиях сердца, печени, при повышенной выработке гормонов щитовидной железы, базедова болезнь.